Глава 25. Демьян. «Давай немного пройдемся», — попросила Дарина, когда мы въехали на главную улицу поселка. «Около дома есть что-то вроде сквера, там наверняка грязно, но...» Она резко замолчала, вздохнула. «Просто давай пройдемся». «Да, давай». Колесо попало в выбоину, машину слегка тряхнуло. Разлетающаяся из-под колес грязь забрызгала двери, капли были даже на стеклах, и что-то подсказывало, что дорожки так называемого сквера наверняка превратились в месиво. Но пройтись нам и в самом деле было не лишним. Поездка в областную больницу заняла почти весь день, часы на приборной панели показывали без четверти 4. Всю обратную дорогу Дарина сидела притихшая, будто этот день отнял у нее последние силы. Я и сам чувствовал себя угнетенным, как ни крути, смерть есть смерть. И сделать ее менее безысходной, чем она есть, не в состоянии ничто. Назначенная на завтра экспертиза должна была пролить свет на причину, однако вернуть мать Дарины это не могло. «Мне бы тоже хотелось пройтись», — признался я. Лежащая на приборной панели папка с документами съехала, и Дарина поправила ее. Взяла перчатки, те самые, что я подарил ей несколько недель назад. «Сегодня ветра нет», — заметила она, надевая их. Я кивнул. Разговор не клеился, но вряд ли причина была в ком-то из нас. Наблюдая в окошко за мелькающими вдоль обочины унылыми, лишенными всякого характера домами, Дарина думала о чем-то своем. «Давай остановимся тут», — предложила она, когда мы поравнялись с покрытыми порастаявшим снегом скамьями. Я остановился в нескольких метрах от них, взял телефон и вышел из машины. Помог Дарине, и она, оказавшись рядом, на мгновение задержала руку в моей, улыбнулась немного смущенно, и я в который раз вспомнил о ее дочери. Утром Егор прислал очередной отчет. Несколько фотографий Сони, развлекающей их со Светланой на пару с ее сыном, и короткое видео, где малышка передавала маме привет и слала воздушные поцелуи. Не так уж и грязно. Она ступила на тротуар. Стоило ей приподнять ногу, жижа хлюпнула под подошвой. На сапожке остался развод, и я не сумел сдержать усмешку. «Могло быть намного хуже», — тут же отозвалась она. «Ты просто не знаешь, как тут бывает». «Догадываюсь». Обхватив, я переставил ее через мокрый слипшийся ком. Почувствовал ее через ткань пальто, изгибы тела, ребра, вмиг напрягшиеся мышцы. «Демьян!» — вскрикнула она от неожиданности, вцепилась в мои плечи и замерла, глядя на меня снизу вверх. Убрала руки и опять чуть заметно улыбнулась. Волосы ее, как и утром, были перехвачены черным шелковым платком, из-под пальто выглядывал ворот черного свитера. Но улыбка ее была еще одним доказательством жизни над смертью, столь очевидным, что отрицать это было бы глупо. «Дарина!» — внезапно донеслось до нас. Повернувшись на голос, я увидел круглолицую девушку. Определить так сходу, сколько ей лет, было трудно. «Наташа!» — отозвалась Дарина немного неуверенно. Улыбка ее стала неловкой, будто бы она испытывала смущение. «Демьян», — обратилась она уже ко мне, — «это моя одноклассница. Наташа, и тут же к девушке, это Демьян». «Очень приятно», — сказала она, и я кивнул. «Взаимно». Наташа окинула меня оценивающим взглядом и поспешно куда-то меж лавочек. Я увидел двух пацанов, судя по тому, что один был не намного старше другого, погодок. «Твои?» — все так же неловко спросила Дарина. «А чьи же еще?» — ответила она с какой-то невеселой усмешкой. В глазах ее была усталость, нежность, какая бывает только в глазах любящей матери, и в то же время неприкрытая зависть. Теперь я ясно видел, что она не старше Дарины, но такая же безликая, как и дома, что мы проезжали. Куртка на пару размеров больше нужного, обмотанный вокруг шеи вытянутый черный шарф, неухоженные волосы и отпечаток, наложенные осознанием того, что изменить будущее ей не по силам, добавляли ей возраста. Рассматривая ее, я невольно подумала о новой линии косметики, что готовился запустить в следующем году. «Твоя мама говорила, что у тебя тоже дочь», — снова подала голос Наташа. «Мама говорила». Неловкость Дарины стала заметнее. «Да, Соня». Наталья посмотрела на меня с неприкрытым вопросом. «Если ты хочешь спросить...» «Сонин ли Демьян отец?» Правильно расценив ее взгляд, ответила Дарина. «То нет, я в разводе». «Я тоже», — с пониманием сказала Наталья. Зависть никуда не делась, да она и не пыталась скрыть ее. Один из мальчиков заголосил, второй разревелся, и она прикрикнула на них. «Я знаю про твою маму», — оглядываясь на детей, поспешно сказала она. «Дарин, мне жаль». Дарина кивнула. Дети закричали громче, и она опять прикрикнула на них. «Василий! Павел!» Голос ее звучал строго, твердо. «А ну прекратите, иначе дома расставлю по углам!» На этот раз пацаны присмирели. Наталья же опять обернулась к нам, но темы для разговора, по сути, были исчерпаны. «Ты красивая», — внезапно сказала она Дарине и улыбнулась. «На этот раз без прежнего выражения, совсем просто. Тебе повезло, что ты выбралась отсюда. А я дура». Поверила Стасу. Наталья невесело засмеялась. «Зато у тебя мальчишки», — Дарина посмотрела на ребят, на одноклассницу и... «Наташ...» «Ничего не говори», — остановила та. «Не надо, Дарин. Мы же с тобой знаем, как оно тут бывает, поэтому не надо. Ты просто всегда была... летать умела. Помнишь чайку, которую ты нарисовала? Она так и висит в классе. Пашка в этом году пошел в школу», — добавила как-то скомканно. «И когда я увидела эту чайку, о тебе вспомнила, о том, как ты рисовала цветы и как хотела... Мы все чего-то хотели», — поспешно перебила ее Дарина. «Да», — вздохнула Наташа. «Хотели. Но не все смогли». Между девушками повисла тишина. Дарина сжимала пальцами ремешок сумки. Я же отметил про себя, что как только линия будет запущена в производство, нужно прислать однокласснице Дарины большую подарочную коробку. Может быть, это не облегчит ее жизнь, но хотя бы позволит отвлечься. «Здесь есть какое-нибудь приличное место, где можно пообедать?» — спросил я, когда мы уже вдвоем шли вдоль улицы. «Здесь вообще ничего нет», — невесело отозвалась Дарина. «Вернее, есть пара кафе, но...» «Но?» — переспросил я, придерживая ее за локоть. Она глянула на меня, переступила вязкую кашу из воды и снега и остановилась, обернувшись. «Но лучше будет, если мы пообедаем дома». Сумерки потихоньку сгущались, воздух стал влажным, мерзлым. Сырость, по которой мы шли в скором времени, должна была превратиться в ледяной наст. «Если ты не против, я приготовлю что-нибудь сама. Нужно только зайти в магазин». Она указала на другую сторону дороги. «Тут недалеко». Да, черт возьми, перспектива увидеть ее, стоящую у плиты в тонком свободном свитере, была заманчивой. Да и случайная встреча могла оказаться не последней. Я понимал, что Дарине это ни к чему, тем более сейчас. «Не против». Я поправил ворот ее пальто, хотя необходимости в этом не было. Но мне нравилось касаться ее. Не помню, чтобы хоть с одной женщиной чувствовал что-то подобное. Снял перчатку и дотронулся пальцами до ее прохладной щеки. «Демьян», — выдохнула она, и мое имя повисло между нами облачком пара. «Но только при условии, что я помогу тебе с обедом», — сказал тихо, и к первому, почти рассеявшемуся облачку, прибавилось второе. Дарина отступила, потом сделала шаг обратно, осмотрелась по сторонам и, приподнявшись, коснулась моих губ своими. «Я согласна». У самого входа в магазин в кармане у меня зазвонил телефон. Достав его, я бросил взгляд на дисплей. «Извини», — обратился к Дарине, — «я должен ответить». Она словно невзначай дотронулась до рукава моего пальто. «Да», — отрезал я, приняв вызов. Дарина снова коснулась моего рукава, обращая на себя внимание. «Я справлюсь сама», шепнула она, указав на магазин взглядом. «Ты пока разговаривай». Кивнув в ответ, я переключился на разговор. Речь шла о несостыковках в документах, касающихся одного из направлений новой линии. Чертовщина какая-то. Расхаживая вдоль заборчика, я слушал одного из главных менеджеров и пытался собрать картинку воедино. У двери магазинчика остановился темно-синий седан. Двери его, как и двери взятого мной в аэропорту внедорожника, были забрызганы грязью. Машина была довольно бюджетной и все равно выделялась на фоне местных. «Нет, такого быть не может, нужно все перепроверить». Отвернувшись, я снова пошел вдоль бордюра. Пнул комок снега, и тот, развалившись, оставил мокрый след на мыске моего ботинка. Мать его. «Да нет, это не тебе. Посмотри». Я почти дошел до конца заборчика, когда внезапно до слуха моего донесся вскрик. Резкий, обрывистый. Он резанул по нервам раскаленным железом. Прежде чем успел что-то понять, я бросился обратно. Пакет с продуктами светлым пятном лежал на темном асфальте. Дарина отчаянно отбивалась от темной тени, заталкивающей ее в салон седана. «Не трогай ее!» — рявкнул я. Кровь разрывала вены, пульсировала в висках. «Дьявол! Отошел от нее, сукин сын!» Захлопнув дверцу, мужчина метнулся к другой со стороны водителя. Лица его я не видел. Внутри дерануло так, что я готов был переломить ублюдку шею собственными руками. Из-под колес иномарки брызнула грязь. Тормоза взвизгнули в тот момент, когда я стукнул ладонью о капот. Мельком увидел бледную, как полотно, Дарину. Кажется, она что-то кричала. «Я тебя!» – зарычал я, бросившись было к дверце, но водитель и не подумал остановиться. Зеркало врезалось мне в плечо. Пальто окатило грязью, под подушвой что-то хрустнуло. Стремглав, пронесшись мимо, седан нырнул в темноту. В висках у меня стучало, ярость раздирала глотку. «Егор!» – рявкнул я в трубку, с трудом соображая, что делаю. Белый пакет зашуршал от порыва ветра. «Достань мне Захарова, из-под земли достань эту тварь, если понадобится! И ни на шаг от Сони не отходи, тебе понятно?» Егор был немногословен, но все же задал вопрос, на который я не сразу, но ответил. «Он увез Дарину, и он доигрался!» Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.